инка Урко не фигурирует в Капакуне. Если бы из Капакуны исключили также инку, бежавшего от чанков, то в списке правителей образовался бы слишком большой интервал. Подобная двойная фальсификация истории оказалась недопустима даже для сынов Солнца. Скорее всего, именно по этой причине инка Яварруакак и был оставлен в Капакуне. Так оказалась нарушена стройность системы престола наследия, лежавшей в основе Капакуны, а не реальной истории. Мы говорим об этом не по догадке. Есть прямое свидетельство, указывающее на практику редактирования Капакун. Они уточнялись, а вернее просто переделывались, и не однажды. Сьеса де Леон дал на этот счет исчерпывающую информацию. Он рассказал, что каждый правитель назначал на время своего царствования 3 или 4 доверенных лиц, которым приказывал запомнить все дела, будь то полезные, будь то наоборот, чтобы они сложили из них куплеты, чтобы с их помощью в будущем так узнали бы прошлое. Эти куплеты было запрещено под страхом смертной казни исполнять при жизни правителя. Только после его смерти и в присутствии сменившего его на троне правителя их исполняли в первый, а иногда и в последний раз, ибо плохих сапа-инков в Таоантинсую не могло быть. Как нетрудно понять, при работе над текстами куплетов, проводившейся после смены очередного правителя, сыны Солнца вносили соответствующие исправления и в Капакуну. Если же возникала необходимость убрать из Капакуны не одно, а два имени, да еще самому законно занять освободившийся не без твоей же помощи престол, скорее всего, так случилось после войны инков с чанками, то не приходится удивляться, что составителю обновленной Капакуны не всегда удавалось избежать некоторой путаницы. Нужно сказать, что законность прихода к власти в условиях Таоантинсую имела первостепенное значение, коль скоро все правители были прямыми потомками Отца Солнца. За это стоило бороться. Такова была теория. Что же касается практики, она иногда вносила путаницу не только в Капакуну. В Таоантинсую рядом с Капакуной существовал еще один общественный институт, о котором лучше всего рассказать именно здесь. Инкой правителем мог быть только первородный сын умершего монарха от его же родной сестры. Остальные братья, законорожденные сыновья того же монарха, образовывали самостоятельное родовое колено геральдического древа клана инков, называвшееся Айлью. Все потомки второго, третьего и других сыновей, рожденных законной супругой и сестрой усопшего правителя, входили в Айлью этого сапа-инки. Поясним на конкретном примере. Первородный сын Пачакутека после смерти своего отца сам стал правителем. Его имя Топа-Инки-Юпанки. Все остальные сыновья Пачакутека образовали его Пачакутека Айлью, в которой вошли и все их потомки. Среди них, к месту будет сказано, числится и хронист инка Гарсиласо. Но сам Топа-Инка Юпанки в этот Айлью не вошел, поскольку он стал родоначальником своего собственного Айлью. Институт Айлью как бы на практике закреплял право первородного сына занять престол. Более того, по инкским законам власть мог унаследовать только представитель младшего поколения. Ни братья, ни дядья усопшего правителя не имели права занять его место. Насколько можно судить, этот принцип действительно строго соблюдался, открывая дорогу к власти только молодым представителям клана инков. Таким образом, к моменту прихода испанцев в Таоантинсую, в Куско должно было накопиться по меньшей мере 10, а то и все 12 царских айлью, если последний из законных правителей инка Уаскар –